Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также с помощью ваших гаджетов, с помощью бесплатного приложения «Радио НВС» или на нашем веб-сайте radionvc.com. Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Итак, то, о чем так долго говорили либералы, о связях избирательной кампании с Кремлем, нашло свое подтверждение, только несколько неожиданное. Да, я бы сказал, что то, о чем мечтали большевики, свершилось. Знаете, вот я хочу как бы не сразу же в эту историю влезть, а дать небольшую предысторию, потому что с моей точки зрения несколько разных таких вот приплетений там произошло, которое потом кульминировалось вот в сообщении несколько дней тому назад о том, что, как уже все знают, оказывается, знаменитую папку, значит, из-за которой, собственно, начались расследования Трампа, там шумиха, разговоры о том, что он с Россией, которая была якобы, так сказать, составлена неким экс-разведчиком в Англии на основании его изысканий в России, оказалось, что она проплачена демократами и за большие деньги. Так вот, значит, давайте вернемся к нескольким печкам, от которых я попытаюсь плясать. Сначала в такое довольно неожиданное место. Значит, я думаю, что все наши, или почти все наши слушатели знают о законе Магнитского, но я все-таки расскажу несколько слов о том, что это такое, почему он произошел и почему он имеет какое-то отношение к нашей истории. Значит, в Москве был, потому что он умер уже, погиб, его убили, юрист и аудитор Сергей Магнитский. Одним из клиентов его была, так сказать, американская, англо-американская фирма вкладческая, которая называлась Hermitage Capital Management, кажется. Вот, руководил ею, так сказать, такой Билл Браудер, который проживал, так сказать, и у нас, и в Лондоне, то есть, так сказать, делил, что называется, свой резиденс между двумя странами. Значит, Браудер организовал вот этот самый Hermitage специально для того, чтобы делать вложения в очень, так сказать, с его точки зрения, интересный быстрорастущий рынок, а именно российский. Они начали операции на рынке, были очень успешны. Он даже открыл, так сказать, большое свое отделение в Лондоне, чтобы быть поближе и летать, так сказать, в Москву и в Петербург, потому что там были основные вложения. Играл на бирже и тому подобное. И, так сказать, насколько я помню, около миллиарда в общей сложности долларов, так сказать, от вкладчиков сидело там и делало деньги на, значит, на территории России вот через этот Hermitage Foundation. В один прекрасный момент Билл Браудер обнаружил, что из части проектов, которые инвестировали, деньги куда-то уходят. Какие-то игры идут с налогами, налоги возвращаются не в его компанию. В общем, какие-то странные вещи происходят. Он начал этим заниматься, и к нему, так сказать, начали указывать, так сказать, его источники, там, так сказать, кто эти деньги там перевел, кто разрешил и тому подобное. И у него отняли визу въездную. То есть он в один прекрасный день улетел в Лондон по своим делам, возвращался обратно, его в Шереметьево остановили, развернули, сказали, так сказать, нет у тебя больше права въезжать на территорию Российской Федерации, уезжай к себе обратно там, в свою там вонючую Англию или Америку. Он улетел обратно и поручил вот этому самому Сергею Магнитскому, о котором я говорил, который был, так сказать, его юристом, быть представителем в этом деле и попытаться разобраться, куда, собственно, утекают деньги. А Сергей Магнитский довольно быстро разобрался, что деньги утекают на самый верх, потому что, так сказать, каждый раз, когда он, так сказать, втыкался в кого-то, кто физически что-то с этими деньгами делал, там, так сказать, переводил, делал, так сказать, глазами показывали наверх и говорили, так сказать, вот оттуда пришло распоряжение. А, значит, Магнитский рапортовал все это, естественно, сегодня очень просто. Выяснил ровно через 15 минут, так сказать, твои люди в Лондоне об этом знают, все документы переправляли и тому подобное. И, так сказать, он как бы начал там достаточно активно выступать и наступать на пятки тем людям, которые грозя, что они... А, и подал уже даже в суд на несколько людей, которые, значит, вот, принимали участие в хищении денег из этой фирмы. Как они посчитали, ни много ни мало, 226 миллионов долларов. В один прекрасный момент, значит, после того, как ему несколько раз сказали заткнуться, он не затыкался, к нему дома утром пришли, значит, товарищи, арестовали его, поместили в тюрьму, издевались над ним, избивали, у него там камни в почках шли, не звали врачей, не давали лекарства. избивали, как я уже сказал. И вот приблизительно через год незаконного задержания и держания в тюрьме так избили, что убили. Значит, Билл Браудер настолько вошел в клинч по этому поводу, что со всеми собранными материалами помчался сюда, в Соединенные Штаты Америки, и пробил через Конгресс слушания, а потом, значит, под давлением огромного количества документов, свидетелей и тому подобное, Конгресс принял так называемый закон Магнитского, акт Магнитского, который говорил, что все эти люди, которые принимали участие в хищении денег, в укрытии потом этих денег, перераспределении этих денег, в аресте и так сказать, в пытках и тому подобное, значит, вот Сергея Магнитского насчитали 44 значит, русских, включая генерального прокурора России, значит, Чайку, им запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Ну, без этого они, что называется, проживут. Но самое-то главное, что им запретили какую бы то ни было финансовую деятельность на территории США или с помощью американских банков. А проблема заключалась в том, что они переправили не только эти вот 226, по-моему, миллионов долларов, которые украли у этой фирмы, а еще и огромное количество денег, которые они украли у других фирм, и вообще, так сказать, просто огромное количество денег из России. Вот те самые люди, значит, они были, как мы все подозреваем, значит, фронтом, значит, самого высокого, так сказать, человека Путина и его самого близкого окружения. Все эти деньги осели в США, они, так сказать, только они могут с ними что-то делать. Это их счета, там, их вклады и тому подобное. Они ничего сделать не могут. Они не могут заехать в США, они не могут вести никаких финансовых операций в американских банках или на территории Америки. И вот тут Путин взбесился. Значит, первым дурацким, извиняюсь, актом было в ответ на это, они запретили американцам, значит, брать на усыновление и удочерение детей из России. Ну, прямо ударили так серьезно по Америке. Все американцы, которые хотели, так сказать, занимались этим в России, тут же переехали на Украину, в Польшу, там, тому подобное, в Прибалтику. Кто хочет, так сказать, ездит в Китай или на Тайвань и усыновляет, там, удочеряет детей. Значит, но дальше Кремль поручил людям своим, значит, которые уже находились в Соединенных Штатах Америки, понятно, что у них есть здесь свои люди, а кроме того прислал еще, так сказать, несколько человек, об одном человеке мы знаем, некая, так сказать, якобы юристка Наталья Весельницкая, никто не видел ее ни диплома, а адрес, значит, юридической конторы, в которой она работает, находится то ли в Мариной Роще, то ли где-то еще, то есть там никаких зданий вообще нет. Значит, и нет там у нее офиса, это проверяли. Вот. Значит, приехала же эта Наталья Весельницкая, которая очень близка, так сказать, она приятельница, там, не знаю, что такое, генерального прокурора вот этого самого Чайки, с заданием сделать что-то, подкупить, так сказать, каким-то образом поменять настроение в Конгрессе, убедить их в том, что все это вранье, что Браудер, так сказать, убийца маленьких детей, верить ему нельзя, и, значит, вот привести к тому, чтобы этот закон отменили, чтобы эти вот 44 человека опять имели русских, опять имели возможность, так сказать, заезжать в Америку и делать, так сказать, что-то связанное с финансами, с деньгами на территории и в банках США. Весельницкая приехала сюда. Вы знаете эту фамилию, потому что был знаменитый скандал о том, что, значит, вот какая-то русская, так сказать, женщина, вот эта Наталья Весельницкая, встречалась с Дональдом Трампом Джуниором, так сказать, через друзей он получил предложение послушать ее, потому что у нее есть какой-то компромат на Клинтоншу, значит, ее позвали, она там начала рассказывать что-то связанное с тем, что, так сказать, вот детям снова разрешат американцев снова, так сказать, усыновлять детей, но за это надо отменить закон Магнитского, он ничего не понял, не в курсе был совершенно, так сказать, распрощался, не нашелся, но это воспринималось, неделю об этом трубили либеральные газеты, о кошмарном преступлении. Представляете себе, вот хотел узнать всякую грязь на своего оппонента. Ну, так сказать, на самом деле было в этом, так сказать, что-то не очень красивое, потому что эту грязь, так сказать, они хотели узнать от иностранца. Вот, как бы это в американской политике теоретически не принято, хотя на самом деле очень даже принято. Вот, знаем мы несколько ситуаций, скажем, так сказать, с Кеннеди там, и тому подобное, когда они шли к КГБ и пытались у них достать грязь на своих оппонентов. Ну, хорошо, мы не об этом сейчас. Значит, русские в Москве даже создали фильм о Магнитском. Документальный, большой, часовой, по-моему, фильм, где они полностью, так сказать, объясняли, что Магнитский вместе с вот этим Биллом Браудером и почему-то вместе с Навальным, так сказать, непонятно почему, воровали эти деньги и украли, значит, 236 миллионов сами у себя. Вот. Значит, в 2013 значит, закон был принят в 2012 году. В 2013 году 23 фирмы, которые завозили деньги, распределяли деньги и что-то, были обнаружены, выявлены. Почему-то сразу же после этого юрист семьи Магнитского, такой Николай Горохов, московский, вылетел из окна. Значит, как нам объяснили, это была попытка самоубийства. Непонятно, сказать, зачем ему это надо было делать, но вот вылетел он из окна. Здесь разворачивались такие вот интересные события. Значит, вот эта вот Наталья Весельницкая наняла фирму, которая называется Fusion GPS. Запомните, если кто не знает это название. И в течение около 2 лет они с ними работали. Значит, Fusion, у них там 3 владельца. Один из владельцев полностью переключился на этот проект. Очевидно, очень много денег русские платили. И они пытались всеми силами очернить вот Билла Браудера. И даже рассказывали, что Сергей Магнитский не убит, а просто живет в Москве. И все это вообще полный обман. Значит, до Конгресса они добрались, так сказать, такой республиканский конгрессмен от Калифорнии, такой Дана Рокабакер, он должен был слушание, значит, вести по этому поводу и даже вроде собирался показывать своим коллегам этот фильм, который, значит, создали в Москве, привезла Наталья Весельницкая, но вовремя, по-моему, прочухал, что это чистой воды обман и пропаганда. Вот, значит, итого... Мы знаем, да, с вами уже, что в течение 2 лет Fusion GPS, компания, которая занимается вот исследованиями, они вообще занимаются то, что называется opposition research, то есть они для политиков ищут грязь на других политиков, а кроме того пытаются проталкивать как лоббисты всякие проекты, за которые другие компании не берутся. Вот она, так сказать, активно занималась, работая напрямую с Комитетом государственной безопасности, сейчас называется ФСБ, да, через Наталью Весельницкую, вот с генпрокурором России и тому подобное, для того, чтобы отменить закон Магнитского. Теперь, значит, перекидываемся на другую как бы историю, которую, так сказать, мы тоже проведем, мы приведем в эту же самую точку. История с ураном. Значит, в 2010 году Путину удалась одна из самых его успешных операций. Российская фирма Росатом, это российская организация, значит, Росатом, о которой мы знаем по слухам, как об основном поставщике атомных технологий в Северную Корею, купила с разрешения Обамы, с благословения Хиллари, фирму, которая называется Uranium One. Это фирма канадская, значит, но у нее было право добывать уран, значит, в залежах Соединенных Штатов Америки. Приблизительно эта фирма, значит, сидела и имела право на разработки 20% всех запасов урана США. Значит, добычу теперь русские ведут в Вайоминге, Аризоне, Колорадо, Юта. Так сказать, там все широкий разброс, да? До совершения этой сделки, такие сделки должны там, так сказать, и в Конгресс идти, потому что это очень серьезно, так сказать, уран, вы понимаете, это не олово просто, да? Вот. А ФБР получила сведения от своего информатора, который 4 года, так сказать, крутился в кругах урановых, о взятках, угрозах и обработке чиновников, которые должны были рекомендовать или не рекомендовать эту сделку. Естественно, все это шло русскими. Билл Клинтон вдруг едет в Москву и получает за 1 час лекции в банке $500 000. В фонд Клинтонов поступают $150 миллионов, возможно, кстати, те же самые, что были украдены у Браудера, значит, от тех самых людей, которые должны были получить право купить вот эту самую канадскую компанию. Вдруг Эрик Холдер, значит, генпрокурор США, в конце уже в самом своего, так сказать, первого срока Обамы, выпускает приказ, запрещающий информатору, я хочу, чтобы вы еще раз поняли это. Запрещающий информатору ФБР, который 4 года по заданию, значит, Федерального бюро расследований крутился в кругах Урановых, чтобы искать и нашел огромное количество доказательств того, как русские коррумпировали каких-то политиков, каких-то чиновников, угрожали, взятки, все что угодно. То есть у него огромное количество материала этого. Вот ему запретили говорить что бы то ни было об этом, о коррупции, о подкупах, о обманах, совершенных русскими. Значит, а даже в Конгрессе. То есть ему было и сказано, и показан документ, где написано, Эрик Холдер написал, что его посадят в тюрьму, если он откроет где-то рот по этому поводу. Вы вообще представляете такое, да? Чтобы американский сотрудник ФБР, ему было запрещено что-либо говорить Конгрессу, даже на закрытом заседании, да, Конгрессу, Сенату, там неважно, да? А если бы он начал что-то такое делать, то его бы посадили в тюрьму. То есть это настолько против всего и законов, и духа, и чего угодно Соединенных Штатов Америки, что просто одно это уже достойно того, чтобы мы вышли все на площадь и требовали, чтобы все как нахуй повесили, так сказать, за ноги на деревьях развесили. Значит, сделка передается на утверждение в Конгресс, куда не поступает никаких сведений о том, что ФБР вело это дело и имеет вот компромат какой-то. Значит, Конгресс там, так сказать, им не нравится эта идея, но, так сказать, спрашивают, все за, Хиллари Клинтон за, Обама не против, руководители каких-то там других агентств тоже за, все нормально, все это самое, накладывают какие-то ограничения, что они не могут вывозить никуда, кроме Канады, из Канады они потом вывозят куда угодно, кстати. Вот. Ну и подписывает, так сказать, комиссия Конгресса подписывает, ну окей, сделка. В это время ФБР руководит Мюллер, тот самый, который сейчас расследует связи Трампа с русскими. Тот самый, который знал, как близко Клинтоны сотрудничали с русскими. И обо всех взятках, естественно, которые они получали от русских, потому что информатор-то ему докладывал, ну, ФБР, да. Значит, тот самый, что по приказу Холдера остановил информатора от дачи свидетельских показаний. И вот он сейчас во главе независимого, непредвзятого расследования Трампа, о котором он прекрасно знает, что у Трампа никаких связей с русскими не было. Его, значит, предсессор, то, что называется, то есть Коми, то есть он был директором ФБР, потом Коми, я имею в виду, что Коми передал ему дела вот по специальному расследованию. Вот Коми несколько раз говорил в Сенате и в Конгрессе, что никаких сведений о том, что Трамп или его люди вели какие бы то ни было сговоры с русскими. Так сказать, то, что Сэшенс встречался с русским послом, понятно, что там, так сказать, естественно, он встречался с ним. Если бы не встречался, то значит кто-то, либо русский посол, либо Сэшенс, должны были быть по профнепригодности выгнаны. Вот. Значит, Обаме, кстати, доложили о сделке, о подлогах и обманах. У нас уже, то есть не у нас, у реформатора есть и эта информация тоже. Он уже показал ее своему юристу, и та уже на телевидении сказала, у меня все это есть. Вот. Значит, Обама все это прослушал, что-то сказал Холдеру, и, значит, последовал приказ Холдера, грозящий свидетелю годами заключения, если он кому-то расскажет о том, что знает. Вообще, полная фантастика. Либо в этом есть что-то такое, чего просто не догадываемся, не знаем какое-то, я не знаю, так сказать. Отдали русским 20% нашего урана, чтобы предотвратить мировую катастрофу. Я не знаю. Да? Но вот, что называется, если не это, то это какой-то полный ахинейный бред. Президент Соединенных Штатов Америки, генпрокурор Соединенных Штатов Америки, руководители ФБР Соединенных Штатов Америки, они все запрещают информатору рассказывать тому органу, который Конгресс называется, который должен следить за всеми действиями исполнительной власти и говорить им, что правильно, что неправильно, что они разрешают, что они не разрешают. То есть, в полный обход, полный обман. Фантастика. Вот. Значит, теперь, просто для справки еще, да, фонд Киллари обязан был докладывать, откуда приходят деньги. Ну, вот как вы думаете, вот я даю 3 попытки угадать. Хиллари и Билл доложили, что они получили 150 миллионов от тех самых русских, которые потом сказать, потом до того, в этот момент получали разрешение купить Uranium One. Вы угадали. С первого раза. Нет, они забыли об этом сообщить. Когда их потом поймали публично, ой, ой, да, действительно, ой, ошибка произошла, забыли просто. Ой, эти 150 миллионов просто забыли совершенно. Вот, ну, мы, конечно, верим им 100%, правильно, да? Ну вот, а теперь переходим, значит, к папке. Либо мы остановимся на, так сказать, коммерческий перерыв, а потом уже перейдем к папке. А, Сережа? Давайте сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, информацию, потом вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, в нашем эфире программа «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Ну, а теперь вернемся к этой папке. Да, значит, знаменитая папка. Началось с того, что когда Трамп вышел на сцену, так сказать, вместе с 16 республиканцев, борющихся за номинацию, и начал, в общем, там довольно агрессивно и активно продвигаться, начал нравиться все больше и больше количеством людей, некий республиканец, мы пока не знаем, кто это такой, значит, обратился к этой же самой, уже упоминаемой нами Fusion GPS, специалистам по Opposition Research, то есть исследованием оппозиции, да, так сказать, с просьбой, так сказать, найти информацию на Трампа. Они начали этим заниматься, но, значит, либо этого республиканца вышибли уже, либо почему-то какой-то интерес был к этому исследованию потерян, но, так сказать, вот этот республиканец, я думаю, что мы в течение 2-3 ближайших дней узнаем, кто это, и я думаю, что мы уже подозреваем, что мы знаем, кто это. Значит, он перестал им платить, то есть прекратил контракт. Через некоторое время Трамп вышел уже, так сказать, почти что на финишную прямую. Остался Круз против Трампа. И, так сказать, появилась серьезная вероятность того, что Трамп станет представителем республиканской партии, кандидатом на президентских выборах. Тогда демократы обратились к этой же самой Fusion GPS, и нам рассказывалось, что это, вот, уже рассказывают сейчас, что это, мол, потому что вот республиканцы сначала обратились, уже начали, а мы просто продолжили. Это не совсем так, и я скажу об этом чуть попозже. Тут они обратились к этой самой Fusion GPS с просьбой, значит, начать очень активно искать грязь на Трампа. А почему-то Fusion эту грязь поехала искать в Лондон. То есть нашло в Лондоне некого человека, который раньше работал в разведчиком был английским, в разведке он там работал, по фамилии Стил. Обратилась к нему и попросила его расследовать российские следы Трампа. Значит, совершенно непонятно, почему к нему. В это время в кабинете у Fusion GPS тусовалось огромное количество русских, причем именно этих самых разведчиков. Да? Не они ли подсказали, куда обратиться? Вот. Значит, обратились они по непонятной причине к этому англичанину. Он, значит, активизировал свои некие связи в России, и здесь начало происходить что-то совершенно фантастическое. В то время, как по утверждению демократов, значит, бросил Путин все силы Кремля на то, чтобы помогать Трампу выбраться, его ближайшее окружение, не названы ни имена, ни фамилии, ни должности, но нам все время давалось понять, что вся эта информация приходит из ближайшего окружения и самого верха ФСБ. Так вот, его ближайшее окружение и самый верх ФСБ действовали прямо противоположно приказам и установке Путина. А именно, они всеми силами пытались найти или дать этому англичанину материалы, которые помешали бы Дональду Трампу выбраться в президенты Соединенных Штатов Америки. Я хочу, чтобы это было ясно, да? Путин бросает все силы якобы на то, чтобы помочь Трампу, а его окружение якобы дает сведения, которые порочат Трампа и не дадут ему выбраться. Да? Полная фантастика. Вот. Значит, цифры. Адвокат Хиллари Клинтон, ну, ее компании и демократической партии получает 8 миллионов долларов от этих двух организаций. Ну, немножко многовато это для просто вот. Это похоже на то, чтобы давать кому-то какие-то взятки. Да? Значит, и по слухам из этих 8 миллионов, 6 переходит этому англичанину, а что он с ними там уже делает, мы не знаем точно. Он якобы, значит, вот платит каким-то русским. То есть, за деньги ФСБшники продают своего руководителя, про которого известно, что он такие вещи никогда не забывает и скорее подвесит тебя на крюк в подвале, чем даст тебе спокойно, так сказать, жить после этого со своей семьей и доживать на эти вот там миллион, которые ты получил. Вот. Значит, теперь Fusion GPS, вот эта компания, уже 2 года в это время работает с Натальей Весельницкой и через нее с руководителями России. А в курсе, естественно, всех ее действий, потому что они сами руководят как бы ее действиями, она здесь не очень хорошо разбирается, они ее вводят, они ее в Конгресс вводят, они ее вроде бы, они говорят, что это не мы запихнули ее к Трампу, но, так сказать, возможно, что и они, но очень похоже, что с их подачи, да? Вот, теперь... Значит, папка подобрана, составлена, в ней, например, написано, что Трамп миллиардер, интересный мужик, хозяин конкурса «Мисс Америка», там «Мисс Вселенная», не знаю, окруженный невероятно красивыми женщинами всю жизнь, вдруг, значит, приезжает в Москву, и просто такое непреодолимое желание, значит, его охватывает, что он берет 2 московских проституток, ведет их в тот самый номер, в котором раньше жил Барак Обама, а сейчас он живет, и, значит, просит их написать на кровать, в котором раньше, на котором спали Мишель и Барак Обама. Ну, это полная, так сказать, вот полная фантастика начинает происходить. Вот. Значит, папка эта из Англии приходит, значит, подобранная, и приходит, естественно, к заказчику, правильно? Fusion GPS. А кому Fusion GPS передает-то? Заказчику. Юристу, который пришел к ним и начал носить им, так сказать, деньги, перечислять из Демократической партии, из фонда Хиллари Клинтон. Он берет эту папку, естественно, так сказать, размножает ее и раздает как Демократической партии, так и в предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Забегаю чуть-чуть вперед. Этот самый юрист сказал в интервью New York Times, что он не имеет ни малейшего понятия, кто проплачивал эту папку и приходили ли какие-то деньги от Хиллари или к демократам. А если я правильно помню, то руководство кампании Хиллари Клинтон, именно Подеста, давая интервью Washington Post, сказал, а при этом вот этот самый юрист Марк присутствует в кабинете, значит, на фотографии тоже, и Подеста говорит, что никогда в жизни никаких денег они за эту папку не платили. Вот. То есть, почему-то они не хотели, чтобы мы знали, да, что они платили за эту папку. Вот интересно тоже. Значит, папка эта попадает теперь к ФБР. А потом она попадает к Маккейну, поэтому мы все и думаем, что он какое-то к этому отношение имеет. Маккейн берет ту папку, везет ее в ФБР. Значит, после этого ФБР, которое утверждало и продолжало после этого утверждать, что ни одно из положений в этой папке, обвинение в этой папке не подтвердилось, ничего, да? Кроме дат, когда действительно Трамп куда-то приезжал, там, уезжал там, и тому подобное. Вот. Почему-то, совершенно непонятно зачем, абсолютную фальшивку, как утверждал руководитель ФБР, он везет к президенту, так сказать, уже переизбранному, но все еще президенту Обаме, докладывает ему, вот смотрите, есть фальшивка. А потом оттуда прямо едет к Трампу, или на следующий день, там неважно, да, и показывает Трампу и говорит, вот смотрите, есть фальшивка. То есть, совершенно непонятно, если это фальшивка, зачем у президентов, так сказать, переизбранного и президента-электа время занимать, зачем вообще об этом разговаривать? Ан есть зачем. Тут же после его визита к Трампу все газеты узнают о том, что есть какая-то серьезная папка. И начинают они писать. Эта папка содержит огромное количество еще пока не подтвержденных обвинений о том, что есть взаимодействие между Трампом и Путиным. И что Трамп продал родину для того, чтобы вот подтасовать выборы. Значит, начинает вся эта история раскручиваться и раскручивается до того, что мы уже 10 месяцев постоянно пишем, читаем в газетах, слышим по телевидению, по радио одно и то же. Трамп и его команда продали родину. Они сговорились с русскими, чтобы оказать влияние на выборы в Америке. И вот вдруг выясняется, что, оказывается, проплачивала эту папку Демократическая партия. Оказывается, они давно и долго работают с русскими, с атомом, со всеми остальными проектами и получают у них огромные деньги. Вот что мы знаем сегодня? Значит, Fusion GPS работал с русскими и получал от них огромные деньги за свою деятельность. Два владельца этой фирмы уже взяли то, что называется FIFS, то есть отказались говорить или давать показания. Значит, есть такая пятая поправка, так называемая. Вот. Юрист Хиллари Демпартии соврал на интервью, значит, Нью-Йорк Таймс, а также и руководство компании Клинтон, что они не имеют ни малейшего понятия, кто проплачивал за эту папку. И точно совершенно ни они, ни демократический, так сказать, вот, центр демократов, так сказать, за эту папку не платил. Теперь демократы говорили, что Трампа обвиняли, что он в сговоре с Российской Федерацией пытается оказать влияние на выборы. Выяснилось, что это демократы в сговоре с Российской Федерацией пытаются оказать влияние на выборы. Хиллари получала огромные деньги в фонд от тех самых людей, которые, значит, получили уран, 120 миллионов долларов плюс, и забыла об этом сообщить в соответствующей инстанции. Информатора запугали. ФБР принимала во всем этом участие. Сначала Мюллер, а потом Коми. А Мюллер сейчас расследует Трампа, а не Хиллари. Значит, если все это правда, я говорю, если, потому что, так сказать, ну, все в жизни бывает, конечно, да, но очень похоже. Потому что вот этот информатор обратился к юристу 2 месяца тому назад. Юристка такая с огромными яйцами, всех знает, подняла уже огромный шум. Уже вчера или позавчера, вчера, да, отменили эту бумагу, запрещающую выступать. Нашли это распоряжение, его отменили. Значит, Сэшенс это сделал. Сейчас только чисто формально там 2-3 дня пройдет, чтобы там все бумаги оформить. И у него будет, что называется, право выступать и давать показания. Он уже показывал документы нескольким журналистам, которые уже, открыв рты, так сказать, и челюсти отвисшие, это умеют. В общем, Хиллари и многим другим, возможно, грозит, ну, как минимум, серьезное расследование, может быть, гранд-джюри и, может быть, сроки в тюрьме. Вот так за буквально 3 дня повернулась история, которую теперь можно назвать бумеранг. Они ее бросили, пытались попасть по Трампу, вернулась к ним, и, похоже, сейчас трахнет по Хиллари и по куче ее помощников-демократов. Вот такая история. Интересно очень. Спасибо большое, Леон. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, поэтому, если вам что-то еще непонятно, если, так сказать, неясности какие-то, пожалуйста, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот сообщение о том, что Россия направила в Интерпол, на Браудера дела. Интерпол это дело как бы принял. Вот почему? Почему Интерпол принял это дело, если как бы Браудер ни в чем вроде не виноват? Вот как это все может развиваться дальше? На самом деле все очень просто, чисто формально. В Москве есть офис Интерпола, они подали заявку, сказали, что человек в розыске, что он их украл деньги. Это автоматом пошло во все остальные офисы. Поэтому, когда он приехал в аэропорт облететь, ему сказали, извините, но мы вам посадить на самолет не можем вас. А он начал выяснять, почему. Ему сказали, обращайтесь в Интерпол. Он, так сказать, поехал обратно к себе в офис и за полчаса разобрался, что это русские подали в Интерпол. Сейчас он попросил, так сказать, Интерпол снять, и, конечно, ему снимут всю эту историю, я думаю, что в течение нескольких дней, потому что русские должны, они просят, значит, розыск, а потом должны в течение какого-то определенного времени представить доказательства этого. Значит, вот они объявили в розыск, сейчас они должны представить доказательства. Ну, вот, как только представят доказательства, Интерпол будет решать, действительно надо ограничить его, так сказать, выдать его русским, да, или все это такой же бред, как их подложенный фильм, или как сообщение о том, что Сергей Магнитский прекрасно живет со своей семьей в Москве и, значит, великолепно проживает, никакого участия ни в чем не имеет, а Браудер и Навальный воры. И следующий звонок, чтобы не дождался радиослушатель, 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Михаил. Ну, на самом деле, Леон, дело не так было. Россия не направляла запрос в Интерпол. Она просто отправила членам, странам, которые входят в Интерпол, как говорится, на Браудера вот такую вот кляузу, чтобы его могли задержать. Но на самом деле вчера уже Интерпол ответил России, что это все незаконно, и, собственно говоря, Браудер находится сейчас в США беспрепятственно. Все, как говорится, решилось. Очень хорошо, спасибо за разъяснение и дополнение. Я не знал, что он уже здесь, я думал, что это займет больше времени. Спасибо большое. Что касается 847-400-5200, что касается вот новой информации, которая появилась по поводу Fusion GPS, о том, что Центральный комитет Демпартии Соединенных Штатов Америки оплачивал часть суммы, а избирательная кампания Хиллари Клинтон оплачивала часть суммы. Вы знаете, это нисколько не поменяет отношение либералов к этому. Я вот включил вчера, по-моему, CNN, и там есть такой шнык-шныра, я его называю Пол Бегала, такой скользкий очень тип. И он на голубом глазу заявляет, ну что вы возмущаетесь? Это обычный, это типичный, так называемый... Opposition Research. Все. Вот то, что Трамп делал. Вы помните, когда вот Трамп Джуниор встречался там с Весельницкой, и ему пообещали, что вот это и есть Калужин, а то, что Хиллари, это обычный. Я вам должен сказать, что на самом деле, если этот факт подтвердится, а судя по тому, что есть банковские документы, подтверждающие факт оплаты этих услуг избирательной кампании Хиллари Клинтон, это фелони, это нарушение закона об избирательном праве. А то, что они заплатили деньги другому государству, и это... Они сейчас будут говорить, что это же Англия, это же не Россия, мы не знали, что он платит в Россию, ну и тому подобное. Значит, говорить-то можно все, что угодно. У нас есть... Вы знаете... Я не юрист, я не знаю, так сказать, законов, не знаю. Я могу только говорить либо свои ощущения, либо слушать каких-то других людей, которые говорят, что мы юристы, мы знаем, да? Так вот, юристы говорят, что если все это подтверждается, там то ли 14, то ли 16 пунктов, по которым ближайшее окружение Хиллари Клинтон может серьезно получить тюремные сроки, скажем так. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо, что вы взяли мой звонок. У меня есть мечта, чтобы рядом с Хиллари в одной камере сидел еще и Обама. И дело в том, что урановая сделка – это, конечно, подлость. Но Бенгази – это преступление. И за это они должны ответить. И меня просто... Понимаете, я все жду этого момента, когда же возьмутся за расследование этого преступления. И потом мелкое преступление, подделка его свидетельства о рождении. Но это же только слепой не увидит, что это подделка. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Насчет того, слепой не увидит, я действительно не знаю. Как бы у меня тоже есть ощущение, что не все там красиво. В основном мои вот эти ощущения, там есть некая бабушка его кенийская, которая, когда ее первый раз спросили, а, собственно, где Барри был рожден, она сказала, да вот здесь, в госпитале, вот тут, вот там, вот в Кении, то есть. Вот. Ну, опять, мы не знаем ничего, и мы ничего, про это ничего не могу сказать. А вот про то, что, значит, Хиллари и Бенгази, да, конечно, было бы очень здорово увидеть ее за решеткой. Но если на чем-то не удалось поймать, то я буду, так сказать, поймать, осудить, добыть доказательства и тому подобное. Потому что иногда, что называется, всем ясно, но нет никаких доказательств. Да? Вот. Поэтому судить нельзя. А я буду очень рад, если, так сказать, ее поймают с доказательствами вот на этой истории. А дальше за что она сидит, мне уже совершенно все равно. Ну, судя по всему, расследование в отношении Uranium One будет продолжаться. Вообще интересно, еще либералы говорят, Хиллари не одна принимала это решение. Конечно, не одна. Там несколько агентств принимали это решение. В частности, Совет по иностранным инвестициям должен был завизировать эту сделку. И какое-то странное совпадение. Накануне Барак Хусейн Обама назначил руководителем этого совета человека по имени Абим Наби Мир. Это такой исламист, который в свое время возглавлял молодежное крыло исламского сообщества Северной Америки, его отец тесно связан с мусульманским братством, то есть такого происламского человека ставят во главе конторы, которая должна дать свое заключение по этой урановой сделке. Это происходит именно в этот период, когда необходимо, да, получить разрешение. Вот самое непонятное из этого, это зачем они это делали. Вот я понимаю, так сказать, когда, Хиллари получает, напрямую получает деньги, не к себе в карман, как бы. Билл тоже получил 500 000, но это не те деньги, за которые она, что называется, родину продала. Хиллари получила огромное количество денег, 120 плюс миллионов долларов, 100, в свой фонд, 145 цифра называется, 145 миллионов. 145, да. Ну, вот когда я последний раз читал, было 125, но, может быть, оно увеличилось. Это я могу понять. Я также могу понять, когда, так сказать, от Бенгази, там, она говорит, я приняла таблетку, выключила телефон, ничего не слышала. Хотя, если вы помните, был такой коммершал, который она пускала, в 3 часа ночи раздается телефонный звонок, и в Белом доме никто не отвечает. Выясняется, что никто не отвечает не только в Белом доме, но и в доме у, значит, госсекретаря Хиллари Клинтон. Вот. Но зачем Обаме это надо? Если бы это было какие-то промусульманские дела, там он был влюблен в, так сказать, вот мусульманское братство, да? То есть считал, я думаю, что они и есть, так сказать, то, что должно править миром, или там, так сказать, освободить мусульман от кошмарного ига колониалистов-американцев и европейцев. Но зачем ему надо было России это передавать, я не могу понять. Скажите, пожалуйста, свидетельство тому, что так называемый yellow cake, то есть это вот самый уран, продукт урана, был перемещен в Канаду. Хотя либералы сначала утверждали, что компания не имеет лицензию на экспорт, что весь уран остается в Америке, а сейчас уже становится достоянием гласности тот факт, что уран все-таки был перемещен в Канаду, и дальше следы этого урана теряются. У вас есть уверенность, что этот уран не всплыл где-нибудь, скажем, в Иране? И зачем, скажем, нужно было Обаме размораживать санкции, тем самым финансируя Иран в 150 миллиардов долларов? Для чего это нужно было? То есть, понимаете, здесь вопросов... Да, может быть, вполне возможно. Я же не говорю, что это не так. Я говорю, мне непонятно это. Я могу тоже построить там какие-то теории и прочее. Я не к тому, Сережа. Вполне возможно, что это был ход. Мы вам, русские, дадим это, а вы нам за это, братьям-мусульманам, дадите вот это. Вполне возможно. Ну, тут и даже уговаривать не надо. Мы знаем о том, что Россия сотрудничает и с Северной Кореей, и с Ираном. Ну, да. Это факт, это, так сказать, никто этого факта не оспаривает. Поэтому... Росатом, во главе его в свое время стоял Адамов, который был, по-моему, смещен с этой должности, когда его поймали на том, что он передавал, просто лично выезжал, передавал технологии, северокорейцам. Давайте, знаете что, давайте примем звонки, у нас есть еще пару минут, может, времени. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Амсори, может быть, не по... Леон, вы не могли бы сказать, вы получили высшее образование в Союзе? Да, конечно, я уехал, мне было 24 года, как раз после того, как я закончил, получил то, что называется высшее образование. Окей. И еще один вопрос. Вы сомневаетесь в том, что Обама имел право быть президентом? Нет, я ни во что, ни о чем не сомневаюсь. Я просто говорю, что было пару каких-то вещей странных во всей этой истории. И почему его, так сказать, я не берсер, то, что называется. У меня никаких сомнений нету. Я говорю о том, что должно быть все чисто, а там не все было чисто. Может, связано с чем-то другим, я не знаю. Я хочу спросить, согласно Конституции, если он рожден гражданкой Америки, он является... гражданином. Да послушайте, но уже его выбрали президентом, уже он 2 срока отсидел президентом. О чем мы сейчас говорим? Что вы хотите сказать? Потому что вот женщина сказала... У женщины что, есть что сомнения, он, потому что та длинная форма сертификата о рождении, которая была выставлена в интернет, что она на самом деле есть специалисты, которые сказали, что это все фабрикация. Вот о чем говорит женщина. Да, Трамп это сказал. И мало того, а если вы вспомните, если вы откинете, в сторону вашу предвзятость политическую, то вы вспомните, что первый об этом сказал юрист избирательной кампании Хиллари Клинтон. Клинтон, да, и она сама 2000. Хотела. Так что, ну, вы хотите об этом поговорить? Я не знаю, где родился Обама, не могу точно сказать. Родился он в Кении, родился он на Гавайях. Но то, что он красный абсолютно, то, что он интернационалист, то, что он, так сказать, приверженец ислама, ну, во всяком случае, не то, что он сам мусульманин, нет, я об этом не говорю. Но то, что ему симпатичны, скажем, аятоллы иранские, и был крайне неприятен, скажем, Бениамин Нетаньяху, которого он запускал в Белый дом через черный ход, это факты, которые имеют место. Вот и все, вот то, о чем мы говорим. А сейчас уже ворошить, как он, имел он право, не имел он право. Даже если он имел право быть президентом, он был президентом, но вот результаты его президентства вызывают у нас вопросы. Спасибо вам за звонок, давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Вот вы, Сережа, упомянули в самом конце сегмента, значит, историю с Нетаньяху, которого завезли как бы не с парадного входа, а с черного, так сказать, входа в Белый дом. Да? Но история вроде бы имеет продолжение. Я не знаю, это правда или это анекдот, но рассказывают ее следующим образом. Значит, его завезли, провели в некий зал, посадили и сказали, что Обама ужинает. И вот когда он освободится, то он, значит, придет, и будет с вами встречаться. Значит, 30 минут Нетаньяху там просидел, прождал. А когда Обама вошел, то Нетаньяху в это время говорил по телефону, оторвался, сказал Обаме: извини, у меня очень серьезный разговор, важный, и я через пару минут освобожусь. Потом же закончил и, значит, пошел к нему навстречу. Вот такая была история. Да, спасибо, интересно. А теперь, что касается подвижек неких в отношении правосудия. Вы абсолютно правы. Джефф Сэшенс распорядился отменить вот этот запрет, GAG, так называемый, для этого информатора, который работал на ФБР, у которого достаточно информации о том, что происходило, причем, как утверждает его адвокат, информация эта подтверждена записями, имейлами, почты и так далее. То есть это не просто слова человека, а там есть какие-то... Да, хорошо собранная папка, да. Да. И я очень надеюсь, что правосудие восторжествует, но у меня некий скепсис никак не покидает меня. Ведь вы посмотрите, кто был в этом деле замешан. Эрик Холдер, Хиллари Клинтон, Рот Розенштейн, Роберт Мюллер, Эндрю Маккейб, Джеймс Коми. И вот, скажем, трое из названных сейчас люди, которые контролируют то, что происходит вот в этом расследовании, о якобы имевших место связей между Трампом и Кремлем. Во время этой так называемой урановой сделки Мюллер, который возглавлял ФБР, проводили уголовное расследование в отношении деятельности представителей Росатома на территории США. А возглавлял отдел Рот Розенштейн. Вы помните, там человек, да, фамилию сейчас забыл, Микерин, один из топ-менеджеров Росатома, которого посадили за взятку. Вообще, мне интересно, если он дал взятку официальному американскому лицу, где же это официальное лицо, почему, так сказать, это расследование не получило никакой огласки? Все быстренько свернули, этого посадили и на этом дело прикрыли. У нас, да, я извиняюсь, я влезаю, да, но довольно часто вещи не передаются огласке, мы не всегда знаем, по какому поводу, нам всегда хочется все узнать, естественно. Вот, например, была история, когда в 2010 году к Хиллари Клинтон подсунули, значит, разведчицу, не знаю, назовем как угодно, да, представительницу ФСБ, лесбиянку, которая представлялась как, так сказать, американка, очевидно, она говорила по-английски так, как американка, Значит, она вошла в очень близкий круг Хиллари Клинтон. Злые языки, всякое, что называется, говорили. А потом, когда ее раскрыли по непонятной никому причине, не дали ей вообще разговаривать, а взяли и выслали из Соединенных Штатов Америки. Куда? Обратно к себе на родину в Россию, где она, так сказать, продолжает работать, я так понимаю, в ФСБ. Это как раз в то время, когда выслали всю эту группу и такую пресловутую Анну Чапман. И да. вот всю эту группу действительно вдруг раз все и похоронили. А, хотя там, наверное, много интересного можно было бы узнать. Так вот, все эти люди так или иначе замешаны были в этой сделке. И вот сейчас, я не знаю, червь сомнения меня гложет, занимается ли Боб Мюллер расследованием деятельности России на территории США, или занимается он тем, чтобы, так сказать, компромат на Хиллари Клинтон, на все ее окружение, на Барака Обаму. Вообще интересно, докладывали они, встает вопрос, докладывали они, ну, Конгрессу понятно, они не доложили. Конгресс остался в неведении относительно деятельности России вокруг этой сделки. А докладывали они президенту Обаме о том, что происходит? Если... Юристка информатора утверждает, что да, и что у него есть сведения о полноте освещения вопроса. Не просто вот доложили, что я, а полностью осветили вопрос, и после этого Холдер выпустил свое запрещение. То есть президент Обама знал о том, что вокруг этой сделки криминал, да, что нарушается закон, и тем не менее он санкционировал эту сделку. Вот и на... что ничего не доложено Конгрессу, он тоже знал. Да. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Я хотел бы, чтобы Леон немножко осветил то, что было упомянуто Трампом вот сейчас на недавней встрече с журналистами, о том, что он знает людей из демократического лагеря, и одного из республиканского лагеря, те, которые направляли вот сюда, в Англию, это следствие. И он назвал, теперь это известно, что это Маккейн. Можно ли что-нибудь по этому поводу, чтобы Леон сказал? А, я извиняюсь, я действительно не понимаю, о чем вопрос. Сережа, если вы понимаете, начните, я, может быть, подхвачу, я просто не понял. Ну, как бы речь идет об этом пресловутом досье опять, но мы знаем участие Маккейна в этом. Маккейн сам это признал, он сказал, что он передал это досье ФБР. А, чего мы не знаем, это... Он ли его финансировал изначально? Но даже если он, это на самом деле не принципиально. Даже если это он, то все это делалось в рамках, так сказать, совершенно нормального opposition research. Никакой проблемы нету. Многие, так сказать, этим занимаются. Это, когда ты идешь на выборы, ты хочешь знать всякие, так сказать, темные пятна в биографии своего оппонента. Он же не нанимал этого англичанина, он, даже если это он не подписывал русских, он не принимал по этому поводу никаких там, так сказать, скажем, решений, да, и платить русским, нет, не платить русским, да. Он просто был человек, который, ну, мы знаем точно, получил эту папку как критик этого самого Трампа. А потом понес ее в ФБР, что он теоретически должен был бы сделать. Но на самом деле, если бы Маккейн проплатил даже англичанину, это тоже было бы нарушением закона. Да, но он не платил англичанину. Англичанина наняли после того, как вмешалась демократическая партия, то есть республиканцев там уже не было. Окей, так вот, то, о чем я говорил о том, что меня гложет червь сомнения по поводу объективности и справедливости расследования, которое проводит Боб Мюллер. Я не знаю, занимается ли он действительно расследованием деятельности русских на территории США, или он занимается тем, поскольку у него сейчас неограниченный доступ ко всему, ко всем документам, ко всем уликам, абсолютно. Или он занимается тем, чтобы сокрыть следы преступлений, совершенных предыдущей администрации. Вполне возможно, что и то, и другое. И вполне возможно, что самое главное для него лично это сокрытие. Но он уже по Десту, он уже трясет. То есть, Тут есть еще такой вариант. ФБР подчиняется, да, ФБР не может принимать политические решения. ФБР сказали, так сказать, информата не выпускаете. ФБР сказали, так сказать, делаете или не делаете вот это вот. Они делают. Он, может быть, догадывается о чем-то, да, но не обязательно быть тем, кто активное участие в этом принимал. Это первое. Второе. А, слава богу, у нас все-таки это Америка, а не Зулундия, где есть один, так сказать, канал, да, любых решений, всего, что происходит. У нас есть разделение властей, у нас есть суд, у нас есть Конгресс, и у нас есть исполнительная власть. Исполнительная власть может быть... Ну, кстати, исполнительная власть тоже у Трампа. Частично исполнительная власть – это вот Розенштейн там и тому подобное. Они будут пытаться что-то скрыть, но в конце концов есть еще Конгресс, есть еще президент. Я не думаю, что им... Я не думаю, что ну такой лох у нас президент. Я не думаю, что все это вдруг вот начало выплывать одно за другим. Ну, никакого отношения к этому, так сказать, Трамп не имеет. Ну, вот как-то вот представляется мне, что это тихо-тихо готовилось, сделалось, и в один нужный прекрасный момент выплеснулось наружу. Вот такое у меня ощущение. Да, но нужно учесть, что Генеральная прокуратура имеет определенную независимость. Не может президент приказать поступить так или иначе. Нет, не может. А потом, когда вы... Совершенно верно. Но с другой стороны, когда вы говорите о том, что существует три ветви власти, мы сейчас с вами только что обсуждали беззаконие, которое творилось. То есть было криминальное расследование, знали об этом сотрудники ФБР, они проводили расследование, криминальное расследование, мало того, одного человека посадили. Они доложили об этом главе исполнительной власти, они утаили это от законодательной власти. Независимый, так сказать, относительно независимый генеральный прокурор все это дело покрыл, и сделка состоялась. Вы понимаете, с одной стороны, мы говорим о том, что США... Я извиняюсь, Сережа, я не понимаю, потому что вы говорите сейчас о криминальном сговоре. Это будет происходить всегда, я не имею в виду в правительстве всегда, а вообще всегда, да? Так сказать, несколько человек или несколько организаций или кто-то могут договориться, нарушать закон. Но, слава богу, в Америке есть возможность, мы сейчас выкопали это, и смотрите, что происходит, без оглядки сейчас будут бежать в разные стороны. Если действительно информатор, который начнет, что называется, раскладывать бисер, метать, это означает, что через неделю начнут бежать и говорить, это не я, это он. И я вообще ничего не подписывал, это он подписал. То есть они начнут сейчас спасать свою шкуру, если до этого дойдет. Значит, у нас работает демократия. Можно ли ее, так сказать, обмануть? Да, можно. Но если уже что-то вылезает наверх, то оно работает. Смотрите, при том, что мне это очень не нравилось, но Трампу какие-то судьи на уровне окружных останавливали законы. Он не мог делать то, ради чего мы его выбрали. То, что называется, написано в определении, что такое работа президента, охранять наши границы. Это он обязан делать. Ему не давали, потому что есть еще одна ветка власти. Можно это перебороть, можно пойти наверх, так сказать, добраться до Верховного суда и принять, так сказать, нормальное решение. Но это гениальность американской системы, что так сложно проводить решение. И это гениально. Мне очень хочется верить, что информатор, который должен дать показания в Конгрессе, не закончит свою жизнь самоубийством, двумя выстрелами в затылок, как это нередко случалось с другими людьми, которые должны были давать показания на Хиллари или Билла Клинтона. Я думаю, что люди, которые его охраняют, мы не знаем, кстати, это он или она. Да. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Слышно меня, да? Значит, давайте сделаем краткий вывод, чтобы в Америке пришел к власти мошенник. И окружил себя мошенниками. И вот к чему все это привело. Слава богу, крепкая система государственная. Вот и все. Весь комментарий. Это вы про кого сейчас говорите? Это вы сейчас про кого говорили? Про Обаму говорил. Понятно. Но не про Трампа, конечно. Ну, вы знаете, это вы считаете, что не про Трампа, конечно, а если вы пообщаетесь с нашими либеральными друзьями в социальных сетях... Нет, ваши эти друзья, это не мои друзья. Да. Вот, скажем, спасибо большое за ваш звонок. Я не зря упомянул наших либеральных друзей. Скажем, на эти открытия, вот, о которых сейчас идут публикации по поводу того, что досье сфабриковано по заказу и при оплате избирательной кампании Хиллари Клинтон Центрального комитета Демократической партии США, скажем, некто Ольга Мельникова в ответ мне задает вопрос: а вы покажите мне эти налоговые декларации Трампа. Я говорю, а вас не интересует, скажем, публикация всех доноров, которые были заинтересованы в сделке «Uranium One», которые перечислили в фонд Клинтона в 145 миллионов долларов. Ее это не интересует. Она хочет узнать, сколько денег получил Трамп за свои галстуки от России. Вот, понимаете? И таких, к сожалению, немало. И никакие факты их не переубедят ни в чем. И на самом деле они простят им все на свете. Потому что, как их великий учитель Сол Алинский писал, цель оправдывает средства. Они хотят построить светлое будущее для всего человечества. И там... а мы им мешаем. Да. Ну, скажем, их предшественники, большевики, разбирались проще с теми, кто им мешал. У нас, слава богу, пока до этого не дошло. Но... Ну, да, дай им власть, тебе будут говорить, ты что, не понимаешь, там, что Трамп вор? Нет, не понимаю. Ах, не понимаешь, вы исправительный лагерь на 2 года. Вот, и при этом они называют нас нацистами, коммунистами. Ну, одно меня радует, когда меня в одной ветке один и тот же Штымп, про которого я уже упоминал, из Мухосранска, Лев Смит, который назвал меня в одном посте нацистом, в другом коммунистом. Так меня одно радует, что наконец-то эти обезумевшие признали, что нацизм и коммунизм — это близнецы-братья. Ну, конечно, одно национальный социализм нацист, а другой интернациональный социализм. Да? Ну, вся разница в приставке. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я очень благодарен вам, Сергей, за эту передачу, его ведущего. Я очень много узнал, очень много понял, очень много могу сейчас оценить несколько иначе, но все равно я остаюсь при своем мнении, что и Хиллари, и Обама, и Трамп так помазаны все вместе дерьмом. И они так много знают грязи друг о друге, да, что сколько бы вы ни хвалили Трампа, сколько бы вы говорили плохое о Хиллари, да, у меня о Трампе все равно плохое мнение. И вот женщина или мужчина, который звонил, задавали вам вопросы по поводу того, а как платила Трамп налоги, а как оплачивал Трамп людям, которым он по полгода не платил деньги и увольнял их, а как Трамп то-то. Все они грязь. И вся политика американская сегодня, слава богу, что она не приводит к войне, но она страшно грязная. Я не говорю о России, я не защищаю России про фашиста Путина. Я говорю о той стране, в которой я живу, и я понимаю, что и Трамп, и Хиллари, и Обама, и, может быть, следующий, кто придет им на смену, Сандерс или кто-нибудь, все они грязь. Благодарю вас. Okay. Сережа, можно я? Да, пожалуйста. Да. Я не услышал имени человека, но неважно, так сказать, буду без имени. Вы знаете, я на самом деле считаю, что вполне возможно, что вы правы. Вполне возможно, чтобы для того, чтобы сделать очень большие деньги, вполне возможно для того, чтобы вылезти очень высоко в политике и тому подобное, надо запачкаться с головы до ног. Тогда, так сказать, начинаешь думать следующим образом. Окей, исходя из того, что все они запачканы, да? Раз мы говорим, раз он выбился наверх, значит, он запачкан. Значит, они все запачканы. То есть любой человек, за которого я буду голосовать, он запачкан. Тогда я отметаю в сторону его запачканность и незапачканность, потому что, ну, наверное, так сказать, в белом фраке никто, так сказать, в этом цирке не остается. И думаю о том, а кто из этих людей предлагает мне и моей стране что-то, что я верю, что ей хорошо. И начинаю смотреть на поступки. Вот поступки Трампа, я не хочу про Обаму говорить, так сказать, и Хиллари, честно говоря, неприятно сейчас, да, особенно после всей этой истории. Вот поступки Трампа. Мы узнали, что за 8 месяцев биржа выросла на огромное количество, так сказать, единиц, да? Окей, хорошо. Люди, то, что называется confidence, значит, consumer confidence выросла до каких-то невероятных высот. Интересно. Значит, количество незаконной эмиграции на границе с Мексикой снизилось на 70%. Класс. Значит, на те же 70% уменьшился бюджет Министерства энергетики. Вау, здорово. Значит, разрешены бурить, добывать нефть в огромных количествах мест, в которых было по непонятной причине запрещено, разрешено тащить ветки нефтепроводов и газопроводов. Сжиженный газ американский экспортируется, мы все время импортировали энергию, мы начали ее экспортировать, причем в очень правильную точку, в Польшу, которая зависит от России, и она помогает теперь другим странам тоже освободиться от этой зависимости. Да? Я могу перечислять, потому что на самом деле мне хватит на 15 страниц. То, что уже сделано. Возврат американского угля. Может, он нам не нужен, но он в Европе, в странах, в которых нету еще той развитой промышленности, как у нас, он очень нужен. Почему не дать нашим угольщикам работу и заодно деньги, чтобы мы за это получали, потому что это идет в страны, в которых это необходимо. Кстати, у нас там какой-то процент энергоносителей производится за счет угля, я имею в виду электричество. Да? То есть все, что Трамп касается и делает, мне жутко нравится. Все, что он говорит, ну я бы сказал так, 50% я подскакиваю в ужасе во сне, когда вспоминаю. Да? Но интересная штука. Он говорит какие-то вещи, нам кажется абсурдом. Проходит 2-3-4 месяца, мы вдруг выясняем, что это правда. Тоже интересно. Значит, не нравился мне Трамп, когда он боролся, так сказать, с республиканцами, потому что он говорил всякие гадости там, про женщин, про то, про сё. Но потом я начал думать. Одну секундочку. Он сказал, что ему, что называется, все бабы, так сказать, в любой момент, когда он захочет, там, прибегут сами. А Билл Клинтон их насиловал. И вот я думаю... Но он такой обаяшка и никогда ничего не говорил плохого, да? Я начинаю думать, да черт с ним, пусть говорит все, что хочет, лишь бы делал то, что нам нужно. Вот мой ответ. Вот на этой жизнеутверждающей нотке мы и закончим сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. До свидания.